По мере того, как густела темнота за окном, я тревожилась все больше. Вообще-то никогда прежде за мной немотивированных приступов тоскливой паники не водилось, но все когда-то бывает в первый раз. И этот пресловутый раз, похоже, наступил. Разбив выскользнувшую из неловких рук тарелку, опрокинув на себя почти полную чашку кофе и выкурив 3 сигареты подряд, я поняла, что еще немного, и дело кончится каноническим заламыванием рук и ежесекундными пробежками от окна к окну с целью выяснить, идет или не идет. Бежит Зелентис. Зараза. Времени почти 10 часов. На улице темень, мокрый снег пополам с дождем и слякоть, а еще ветер. И где же шляется этот Балрог? Ну так же нельзя. А если на него напали, как в прошлый раз? А вдруг он где-нибудь упал? Или еще того хуже? От внезапно проскользнувшей на периферии сознания мысли мне стало дурно. Слепая идиотка, я же видела, как ему плохо от всего этого. Он ушел, ничего никому не сказав. И у него с собой пистолет. Я вдруг так отчетливо представила себе лежащего где-нибудь в темном сквере неподвижного и строгого Эренрандира с пулевым отверстием в виске и пистолетом в окоченевшей руке, что резко и сильно укусила сама себя за руку. Этого еще не хватало. Напридумываю сейчас ужасов и... Все. Дальше мысли кончились, остались только действия. Наплевав на скромность, приличие и такт, я целенаправленно полезла искать, благо опыт в обнаружении искомого у меня уже имелся. И не описать словами то чувство, которое я испытала, когда засекла пропажу где-то неподалеку и равномерно приближающуюся. Скажем так, чувство это было ну просто очень теплым, можно сказать горячим. Поскольку на приличие и девичью скромность я уже наплевала, без зазрения совести применив специальные методы поиска столь дорогого мне лица, то и смысла травить себя неизвестностью больше не было. Поэтому для комплекта, плюнув еще и на совсем нелетную погоду, холод, ветер и темноту, я набросила куртку прямо на домашнее, прихватила сигареты и вышла на крыльцо. Для вида покурить. А на деле все-таки убедиться, что способности к поиску в мыслеполе меня не подвели и не обманули, а Эренрандир действительно жив, здоров и приближается к дому. Должна же я убедиться, что с ним все в порядке. В дверях подъезда стояла Нолвенде. Такая красивая, такая родная. Как же он раньше без нее жил? Как-то ведь жил, но очень грустно и одиноко. Вряд ли мыслечтица специально поджидала своего блудного и сильно нетрезвого шефа. Сомнительно. А было бы так приятно знать, что тебя ждут. Может, даже где-то волнуются за твою грязную, пропитанную спиртом и никотином шкуру. Наверное, покурить вышла. «Это я», — покаянно молвил Эрин. «Я вижу», — довольно спокойно отозвалась девушка. «Хороший вечер. Тул ветер, под ногами чавкал раскисший снег, скрипели голыми ветками деревья. Романтика, однако». «Отличный вечер», — согласилась напарница. «Давайте воздухом подышим», — сказал Аптелимнар и постарался не дышать на Нолвенде. «Давайте». Они уселись прямо на высокий порожек. И, будь Эренрандир посмелее, трус такой, потрезвее в несколько раз, и не лежи в кармане ополовиненная бутылка водки, он бы набросил на плечи Нол полу своего Легатарова, пальто, и крепко обнял. «Извини, что я так поздно. Гулял, думал о разном. Четкими получались только отрывистые фразы. Почему-то. Например?» И тут Аптелимнара, рыцаря и разведчика, прорвало. «Нол, я просто не могу смириться с мыслью о том, что из-за моей недоработки, некомпетентности и ротозейства эта хитрая подлая сьючка будет гулять на свободе, строить новые планы, заманивать глупых девчонок в свои сети, травить их умагоном, купленным на деньги всяких березайцев. Я виноват. Я во всем виноват. Надо было терпения набраться. Надо было Итхана не пугать и самому держать себя в руках. А я... Нол, мы с тобой чуть не надорвались за последние 3 дня. Ты едва на ногах держалась. И ничего, тьфу и сплошной. Мне так обидно, до соплей. Она у нас в руках была почти что, понимаешь? Так хочется пристрелить эту гадину, но нельзя, совсем нельзя. потому что закон должен быть для всех один. Для эльфов, для хоббитов, для орков, для людей – неважно. Только тогда, только так встроенная этическая составляющая сработает. Та самая, которая есть у нас, в нашем мире. Та, которой нет в других мирах. Зачем справедливость, если рухнет мир? Нол, я не могу подтасовывать факты. Я не могу обманывать, не могу и все. Я такой. А еще неудачник, трудоголик и алкоголик. Но мне себя не жалко, ты не думай. Так мне и надо, заслужил. Индульгенция не меня вокруг пальца обвела, а закон. Я ей позволил, понимаешь? Понимаю, сказал Нолвенде. Правда? Эрин пристально и сосредоточенно вгляделся в ее серые ясные глаза. Да, она понимала. Именно понимала, а не жалела или осуждала. Хочешь? Спросил Анчичикис, доставая водку. Ровно треть бутылки. Девушка отрицательно покачала головой. Тогда я сам. И выпил. Водки. Да. Занавес.